Преступник в мрачном раздумье стоял у двери каюты. Он знал, что муж похищенной молодой женщины не замедлит сесть на один из катеров речной полиции и пуститься в погоню, так как крик о помощи, несомненно, заставит его принять решительные меры. И тем не менее, на губах негодяя играла жестокая улыбка. По-видимому, он был уверен в том, что его жертва от него не уйдет. Он подошел к маленькому иллюминатору и выглянул на туманную реку. Там стояла какая-то непроглядная серая стена. Преступник внезапно обернулся и, подойдя к Мэри, с дьявольской улыбкой проговорил: «Мы прибудем к назначенному месту раньше, чем он успеет нас нагнать». Она все время внимательно наблюдала за ним. И ей казалось, что он ломал себе голову над своим затруднительным положением. Снова она начала надеяться и была уверена, что для преступника нет исхода. «Идите за мной наверх», — приказал он ей. «Я хочу прогуляться по палубе». Она без сопротивления последовала за ним, совсем не думая о том, что может подвергнуться опасности. Все еще стоял густой туман, в котором фигуры немногочисленных пассажиров мелькали на палубе как тени. Преступник опять схватил Мэри за руку и потащил ее за собой на корму. «Что вы хотите там делать?» — спросила она, предчувствуя что-то недоброе. Он тихо усмехнулся и шепнул: «Хочу подышать свежим воздухом». Она была слишком слаба, чтобы оказать ему сопротивление. Да кроме того, снова появился сообщник негодяя. Они дошли до края палубы. Тут он, не выпуская ее руки, стал смотреть назад, в туман. Когда она, дрожа всем телом, взглянула на его мрачное лицо, то вдруг потеряла всякую надежду на спасение. Ужас снова овладел ею. «Что вы собираетесь делать?» — с трудом проговорила она. Он взглянул на нее и как-то странно улыбнулся. Потом снова повернулся и опять начал смотреть в серый туман. На расстоянии нескольких метров стали вырисовываться очертания шедшего навстречу другого парохода, который скоро и прошел мимо. Мэри наклонилась вперед и посмотрела вслед пароходу. «Вы вообразили, что ваш муж явился?» — спросил преступник. «Ошибаетесь. Он никогда не нагонит нас». Мэри широко открытыми глазами посмотрела ему в лицо. По-видимому, он заметил нечто ужасное. «Неужели у вас нет сострадания?» — вырвалось у нее. «Неужели у вас нет сердца?» Похититель ничего не ответил, не сводя глаз с реки. Вдруг он вздрогнул, как бы испугавшись чего-то. «Идет. Надо действовать», — пробормотал он. Откуда-то вблизи раздался резкий пароходный свисток. Самого парохода в тумане еще не было видно, но свистки стали повторяться и подходили все ближе и ближе. Вдруг раздался ответный свисток с того парохода, на котором находилась Мэри. Вместе с тем слышно было, как машина замедляла ход. «Пора», — решительно произнес преступник и обернулся к Мэри. Заметив его движение, она сообразила, в чем дело. Снова в непосредственной близости раздался сигнальный свисток. Она судорожно обхватила перила и громким голосом крикнула: «Альберт, на помощь! Сюда!» Но тут рука преступника снова закрыла ей рот, так что она не могла больше кричать. Негодяй еще раз оглянулся. За его спиной стоял только его сообщник. Сильным движением он схватил за талию несчастную женщину и поднял ее над перилами, придерживая ей рот левой рукой. Сообщник помогал ему. Мэри попыталась оказать сопротивление, хотела схватить руками перила и кричать, но безуспешно. Через секунду все втроем скользнули вниз и скрылись под водой. Как раз в тот момент, когда пароход остановился и катер подошел к борту.